Как известно, в Древнем Риме всем заправляли мужчины. Только мужчина мог подать на развод, заподозрив свою вторую половину в неверности. А доказательством этого мог быть хотя бы такой факт, что жена вышла на улицу с непокрытой головой. Считалось, что таким образом она ищет мужские взгляды. Древний Рим. Права женщин. У меня сегодня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Короленков. Здравствуйте, господа. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории древнего мира» и перевода фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор монографий и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей». Скоро мы имеем дело с патриархальным традиционным обществом, то, конечно, в течение веков, особенно в период архаического Рима, женщины практически никаких прав не имели. Они находились под властью либо отца, или мужа. Мы об этом говорили в прошлый раз. Вот. Но если выстраивать какую-то линию такую, логическую, поступательную, да, то есть наметить тенденцию, тренд, как сейчас говорят, то можно сказать вкратце, что события развивались таким образом. Чем дальше, тем больше римская женщина получала права. И даже не столько юридические, сколько реальные возможности участия в жизни, в общественной жизни, в политической, в экономической. Дальше, я думаю, мы эти моменты конкретизируем. Во все времена, во всех обществах женщины при всем их бесправии отличались одним свойством – умением интриговать, строить козни и делать пакости руками других. И приспосабливаться к обстоятельствам. Ну, да, французы, по-моему, говорят, что каждая женщина может сделать три вещи – шляпку, салат и скандал. Вот. Римские женщины, они тоже много чего могли в этом смысле. И это очень вот, интересно и назидательно. Да. Ну вот смотрите, если какую-то конкретику уже приводить, по фактам пройтись, то можно сказать, что первый раз римский политик произнес речь, похвалу своей матери посмертно в 102 году, Квинт Лутаций Катул. Вот. Это была такая маленькая революция, если угодно. То есть до этого панегирики произносили только в честь мужчин. Вот. И политика была исключительно сферой приложения сил мужчин, разумеется. А дальше, так сказать, все больше женщины участвуют в политике. Правда, тут надо говорить де-факто. Не де-юра, а де-факто. Ну, первые раскаты этой революции уже чувствовались в начале 2 века до н.э., когда Катон старший кричал, что женщины вот разводятся, а потом достают мужей своими материальными претензиями, что те у них в долгу по уши, что вообще жена, если согрешит, может муж ее убить, не спрашивая, а если он согрешит, она пальцем не имеет права ее тронуть, то он говорил то, что ему хотелось бы видеть на самом деле. На самом деле видно, что он жаловался на всевластие женщин. Конечно, под всевластием надо понимать не всевластие реальное, а просто повышение их возможностей, которое несовместимо с традиционалистскими представлениями. Знаменитая сцена была, когда женщины требовали отменить закон, запрещавший им носить драгоценности, и Катон объявил, что если это сделать, то завтра женщины захватит. Все это, конечно, перебор, но, вот, как бы сказать, видно, что ситуация значительно изменилась. Ничего подобного не могло быть в Афинах, чтобы женщины добивались отмены какого-то закона против них, направленного в Афинах. Такого даже в самом страшном сне не могло присниться. Это 195-й год до нашей эры, заметьте. Время Катона Старшего. Это золотые времена республики. Хоть и не архаика, да, но это уже, как-никак, второй век до нашей эры. Женщины, они тогда настояли на своем. Через мужчин. Ну, скажем так, да. То есть это было опосредованное такое воздействие. Давление вот, внутри семьи. Да, можно сказать и так. Но, во всяком случае, они добились своего. Они добились отмены закона ОПЕ, который был направлен против роскоши, запрещал носить украшения и так далее. Они своего добились. А вот спустя полтора века, значит, это у нас какой? 43-й год до нашей эры практически. Да, полтора века прошло. Там, значит, снова римские должностные лица, триумвиры, решили взять налог на военные нужды, да, чрезвычайный налог самых богатых женщин Рима. Составили список 1400 матрон, и вот они должны были раскошелиться. И вот здесь-то они получили мощный отпор, причем не где-нибудь, не в кулуарах, а на форуме. Там держала речь ко всему почтенному собранию Гортензия, уважаемая дама, это сестра великого оратора Квинта Гортензия Гортала, соперника Цицерона. Вот. И настолько блестяще она говорила эту речь, что в конечном счете, пусть даже и не удалось дамам в Риме одержать полную победу, избавиться от этой подати, тем не менее размеры этой подати оказалось возможным существенно сократить. Причем, когда мужчины пытались разогнать все это собрание и прогнать Гортензию с ростер, им это не удалось. Известно, что все споры в Древнем Риме решались на форуме, площади в центре древнего города вместе с прилегающими зданиями. Первоначально на форуме размещался рынок. Позже площадь включила в себя комиции, то есть место народных собраний, и курию, место заседания Сената. Это был центр деловой, религиозной и общественной жизни города. Цезарь, Август, Нерва, Троян построили в Риме форумы, названные их именами. В Афинах себе, и в Афинах, ну, я думаю, что и не только в Афинах, но и в Коринфе или в Сиракузах представить себе женщину, выступающую в народном собрании, совершенно немыслимо. Кстати сказать, во время отмены закона ОПИ, конечно, женщины влияли на мужчин, но они тоже вот высыпали на улицы города, пришли на форумы, добивались своего публично, открыто, что, опять-таки, для греческой политики, в общем, трудно себе представить. И уже мы говорили в прошлый раз, что даже смена власти, то есть сначала это свержение царей, потом свержение децемвиров, пусть это и легенды все, но характерно, что они связаны с судьбами женщин. В первом случае это изнасилование и самоубийство Лукреции, во втором случае, когда децемвир Апий Клавдий посягнул на некую Виргинию, и отец убил ее, чтобы она не досталась нехорошему, супостату, плохому парню. Ну вот, в обоих случаях, пусть это и легенда, но она показывает, что женщины были в Риме не просто разменные монеты, а играли существенную роль в политике, пусть даже как бы и косвенным образом, но тем не менее. Женщины в судах выступали. Да, то, что опять-таки для Афин совершенно немыслимо. Их могли допрашивать в качестве как свидетелей, да, как свидетелей их могли допрашивать. Вот. А в исключительных случаях, мы знаем, бывали такие ситуации, женщины сами возбуждали судебные процессы. Правда, не совсем понятно, непосредственно или через подставных лиц, я имею в виду Афранию. Вот это пример, который относится к первому веку до нашей эры, как вы понимаете, сумерки республики. Ну, да. Время такое смутное было, но тем не менее, это оказалось возможным. Афрания прославилась своим сутяжничеством. Она сама произносила речи, она скандализировала собрание. Вот. Это, конечно, римских граждан возмущало, но они должны были как-то с этим мириться. А в чем суть иска была? А там известно. У Валерия Максима просто сказано, что она очень много судилась. И вот сам факт, просто, так сказать, сам рекорд, факт показать. Рекорд числа судов, неважно, через кого она действовала, все понимали. Но она была все-таки как-никак жена сенатора, конечно, возможности у нее были большие. Ну вот, но именно сам факт как бы остался в памяти, что она судилась так много, как никто из римских женщин, из чего следует, что другие тоже судились, видимо, не так мало. Ну вот, тот же Валерий Максим, собственно, сохранил, среди прочих, не просто сообщение о выступлении Гортензии в народном собрании, а он ее сравнил с ее батюшкой и говорил, что вот если Гортензии будут хвалиться ораторским искусством членов своего рода, то и ее тоже надо не забыть. Ну, поставленного да. в один ряд с мужчинами, что случай тоже, в общем-то, даже для Рима нечастый. То есть это, Дмитрий, это случай, конечно, из ряда вон выходящий, понятно. Что Афрания, что Гортензия, что Симпрония, сестра Гракхов, которая уже после гибели обоих защищала интересы семьи в суде. Ее допрашивали в Сенате на предмет самозванца. И в народном собрании некий тоже. Эквитий или Эквит по-разному, да? Он себя выдавал за сына Тиберия. Сына Тиберия, да. Вот. И Симпрония очень достойно себя вела. Конечно, это исключительные случаи, но тем не менее, и они показывают, как известно, исключение подтверждает правила. Ну да, но все начинается все-таки в семье и в доме. Женщина – это хранительница очага и, по сути, серый кардинал семьи, манипулятор мужем во многих случаях. Вот. Интересно, они вообще стремились участвовать, как ныне принято говорить, в общественной жизни? Или их устраивало как бы положение матроны, главной дамы в семействе? Те, кто хотел, участвовали. Мы знаем десятки надписей из Помпей. Там женщины агитируют за избрание тех или иных кандидатов. Сами они голосовать права не имели. Это важно подчеркнуть. Да? Никаких политических прав у женщины не было в Риме. Не было права голоса. Но эти женщины могли агитировать. И они агитировали. Авторитетом, связями, деньгами. Женщины самые разные по положению. Насколько можно судить, вот по этим помпейским надписям, повторяю, их несколько десятков. Вот те дамы, которые располагали деньгами, они могли реально влиять на политику. Конечно, в имперское время больше, чем в республиканское. Вот. Мы знаем о том, что римские женщины активно участвовали в бизнесе. К сожалению, информации все-таки у нас мало. Во-первых, нужно сказать о том, что специфика наших источников такова, что в основном мы располагаем сведениями о представительницах элиты. О представительницах простонародья, плебса мы не знаем почти ничего. Вот. Судить мы можем по надписям, по клеймам на кирпичах, наконец, вот, по целому ряду других каких-то косвенных. А что за клеймы? Значит, что касается клеем. Вот о том, что некоторые римские дамы активно участвовали в бизнесе, в частности, в строительном бизнесе, мы судим по клеймам на кирпичах. Поскольку было принято керамику метить соответствующими клеймами. Значит, когда дама какая-нибудь владела производством, ну, скажем, кирпичными заводами, соответственно, ее имя фигурировало на кирпичах, да. Другой вопрос. Мы не знаем в деталях, то ли она была исполнительным директором, говоря современным языком, то ли топ-менеджером, или просто деньги давала на производство через подставных лиц, там как-то все это организовывал. Но во всяком случае имена фигурируют. Вот мы знаем, например, Домицию Лепиду, это тетка императора Нерона, которая в первом веке нашей эры обладала колоссальными богатствами, одних поместьй у нее было 40. И вот она была хозяйкой текстильного производства, довольно мощного, судя по всему. Вот, сохранились значит, детали веретен и прялок, сколько я помню, грузила какие-то керамические. И там ее имя, короче говоря, фигурирует. Вот. И вот по этим, конечно, очень незначительным данным, отрывочным, делаются выводы о том, что, вот, в частности, эта почтенная римская матрона возглавляла производство, то есть это была статья дохода ее. Вот смотрите, текстильное производство, раз. Дальше, керамическое производство, кирпичные заводы. Да, затем известны свинцовые трубы с женскими именами. То есть они еще и сюда проникли, в сферу производства труб для канализации, для водопроводов. Вот. Значит, о чем это говорит? О том, что женщины в Риме, в частности в имперское время, в 1-2 веках и далее, активно участвовали в экономической жизни. Очень активно. Не только в политике, но и в экономике. А вот интересно, существовал у римлян некий распорядок, протокол поведения типа домостроя на Руси? Или всяк мог воротить семейные дела, как ему Бог надо? Нет, но нормы есть всегда. В любом обществе, особенно в традиционном, действует норма, конечно, моральная, неписанная норма. То есть есть законы, есть неписанная норма, а есть реальная жизнь, которая зачастую противоречит и тому, и другому. Вот. Домострой, вроде русского домостроя, да, 16 века, написанного протопопом Сильвестром, насколько мне представляется, времени не было. У Плутарха было наставление новобрачным, но это было исключительно рекомендательно. Плутарх не бог Саваофа. Да, потом Плутарх все-таки грек. Да, это вот характерно, да. Что касается римлян, то примером такого неписанного домостроя может быть случай, когда Катон-старший, будучи цензором, выгнал сенатора, если не ошибаюсь, Манилия за то, что тот поцеловал жену, вероятно, поцеловал такую, что называется, выходя из дома, здравствуй, до свидания, при дочери. Естественно, это был просто политический ход, придирка. Понятно, если бы там по такой статье начали бы увольнять, там половина сената опустела. Но вот сам факт, что это в принципе можно было сделать, свидетельствует, что некие вот архаические нормы были. Но, конечно, это было личное желание Катона, его могли кто-то поддерживать, кто-то нет. Вот такое проявление имело место быть, что вот такие очень уж строгие приличия. Были представления о том, что приличная или нет, порядочная женщина, например, во всяком случае, в республиканскую эпоху должна была сидеть за столом. Не возлежать, а сидеть. В имперское время, конечно, там, когда нивелировались нравы, там и возлежали совершенно спокойно и свободно. У греков они вообще не возлежали, не сидели, а сидели. У греков в Геникее их никто и не звал. Это считалось неприличным. Не когда Перикл приглашал Аспасию, это считалось полным безобразием. Она Гетера как бы с нее взятки гладкие, но все равно считалось, что это полное нарушение вообще всех приличий. Вот мы тут все время римлян сопоставляем с греками. В этом смысле у римской женщины, конечно, гораздо больше было свободы, чем у греческой. Безусловно, тут даже сравнивать смешно. До какого уровня эта свобода дошла в имперское время, это просто, я считаю, в древности беспрецедентный случай. Про одного полководца рассказывали, что его жена занималась любовью с солдатами чуть ли не на притории лагеря, центральной площади. Это, возможно, перебор, но, как говорится, дыма без огня не бывает. Что-то там такое она явно делала, не очень скрывая. Но крайности были всегда. Дмитрий, смотрите, уж коль скоро вы заговорили о нормах, если вкратце, норма основная была такая, что римская женщина, добродетельная Матрона, она должна отличаться скромностью, застенчивостью. Они должны говорить как можно меньше в обществе. Она вообще должна быть незаметна. Она должна быть домиседа эт ланифера. То есть должна заниматься домом и прясть шерсть. Киндер. Все. Вот, собственно, ее задача. Не будем забывать о том, что римский мужчина, он женился ради детей. Ради наследника. В этом смысле мужчине не возбранялось, и в соответствии с нормами, кстати, моральными нормами тоже, что характерно, иметь связи на стороне. Вот если жена изменяла мужу, вот это было ужасно, ее за это карали. Муж практически не нес никакой ответственности. Это считалось нормальным, что у него связи на стороне. Потому что жена существовала для того, чтобы поддерживать домашний очаг, для того, чтобы родить детей и воспитывать их, для продолжения рода. И вот это была установка, да. И вот смотрите, когда Август стал императором, он озаботился созданием идеологической парадигмы империи, которая была ориентирована на прошлое, на золотой век в прошлом, то есть это была сверхконсервативная такая линия. Август вводит вот это знаменитое нравственное законодательство, целый ряд законов издан был об адюльтерах, значит, о запрещении супружеских измен. Правда, здесь дело касалось и мужчин тоже. Но женщина каралась особенно сурово, и вплоть до ссылки на острова. В этом плане очень показательна легенда о Лукреции, которая стала жертвой насилия, согласно официальной легенде, изложенной у Ливии и у Дионисия, у Плутарха. И она говорит специально у Ливии, хотя вот согрешила, я не как бы сказать... Не по собственной воле. Невольно, да. Пусть мой пример не послужит оправданием другим развратницам и пронзает себя мечом. То есть это вот явно отголоски законодательства Августа, что никакой адюльтер не может быть оправдан. Кстати, если говорить о раннем времени, то разводиться и мужчинам, в общем, не позволялось. Он мог сколько угодно, где угодно на стороне ходить. Ну, преимущественные связи на стороне, конечно, имелись в виду не со знатными дамами, а, естественно, ну, да. Либо с рабыней, либо с простолюдинками, потому что, опять-таки, в идеале выходить замуж она должна девственницей, а с чужой женой все-таки не приветствовалось даже для мужчины. А если простолюдинка или рабыня, это как-то, в общем, даже под вопрос не ставило. Что касается добродетельной жены, она, ну так считалось, опять же, да, согласно норме, она должна была сохранять верность даже умершему мужу. Она должна была оставаться унивира, то есть женой одного мужа. Вот. Ну и, соответственно, считалось, что вот это действительно добродетельная жена, которая даже после смерти супруга замуж не выходит. И вот вы видите, это с законодательством Августа входило в определенное противоречие. Потому что Августа, он установил поражение в правах для тех, кто вел образ жизни, в известном смысле асоциальный, то есть холостой. Ну, вот. Да. Ведь было прописано в законе, что все мужчины до 60 лет и все женщины до 50 лет обязаны жить супружеской жизнью. Ну, в смысле, в браке. В браке. Вот. Кроме того, были введены налоги на бездетность. Вот. И наоборот, поощрялось деторождение. Право трех детей для свободных женщин, право четырех детей для вольноотпущенниц. Это означало, что отменяется для них опека и никакими ограничениями не обставлено наследование. Да, при этом он одной из первых даровал это право своей жене Ливии, которая никаких трех детей близко не имела. И это право раздавалось направо и налево тем людям из высших слоев, кто император был любезен. То есть, это как обычно, в общем, вообще-то нельзя, но если очень хочется, то можно. И, в общем, всерьез это законодательство не очень-то воспринималось, хотя жертвой его стала дочь Августа Юлия и внучка тоже Юлия. Ну, она уж слишком откровенно себя вела. То есть, в общем, никакого особого разврата не было. У нее были любовники, но только когда она была беременна, как она сама утверждала. Вот. И она устраивала пиршество с веселыми компаниями прямо на форуме. Это уж было как бы откровенно плевком в законодательство Августа. Видимо, она не ожидала, что папенька так серьезно отреагирует. Ну, ее сослали. Причем, что интересно, одним из ее мужей, вторым, был Тиберий. И когда Август умер, Тиберий возвращать ее не стал. Ну, там о причинах можно спорить, но, в общем, как-то она пострадала по тогдашним понятиям весьма серьезно. Становится отцом отечества, понимаете? Он отец отечества, и вместе с тем он недостойный отец. У него одна единственная дочь, и с той он справиться не может. Она скандализирует весь Рим. То есть чего стоит его законодательство брачное, да, когда собственная дочь, в общем-то, пустячок, а не дискредитирует по полной программе весь императорский дом. Вот. Другого пути не было. Конечно, он ее покарал, она отправилась на остров. И, по иронии судьбы, через 10 лет судьбу матери повторила и дочь Юлия-младшая, то есть внучка Августа. Вот. Она отправилась на другой остров. То есть он по островам их, значит, раскидал. Да, одна на остров Пандатерию отправилась, вот, другая на остров Тример. Они просто в разных морях, да, в Теренском и в Адриатическом. То есть вот так, по злой иронии судьбы, у Августа, у самого в семье был непорядок. Но, правда, справедливости ради, надо сказать, что он сам подавал очень плохой пример. Когда его собственная жена ему поставляла наложниц. Ну, по крайней мере, так утверждали, но опять-таки, да, анекдоты. Но это говорит о том, что она просто умная дама была, понимаете? Она предпочитала, вместо того, чтобы закатывать сцену супругу, значит, контролировать, да, процесс. Контролировать процесс, совершенно, да, верно, потому Дмитрий, что про, да, первую жену Октавиана еще тогда Скрибонию говорили, что он развелся с ней из-за ее сварливости. Можно это догадать? Вторая жена. Да, вторая. Вот, первую, да, жену он даже и не знал пальцем, нет, ну, не коснулся. Вторая жена, как только родила, да, дочь, сразу он от нее избавился под благовидным предлогом. А в третий раз, кстати, он просто увел Ливию. Да. У ее супруга, она уже была беременна, вскоре родила, отсюда шутка скабрёзная, знаменитая римская, везучие родят на третьем месяце и так далее. То есть, понимаете, самому Августу можно было в упрек поставить много чего. Император Август, 127 года до нашей эры, Цезарь Октавиан. Внучатый племянник Цезаря. Победой в 31 году до нашей эры у мыса Акция над римским полководцем Марком Антонием и египетской царицей Клеопатрой Август завершил гражданские войны, начавшиеся после смерти Цезаря. Август сосредоточил в своих руках высшую власть, сохранив, однако, традиционные республиканские учреждения. Эта форма правления получила название принципата. Позднее термин «август», латинский «возвеличенный богами», приобрел значение титула императора. Сенаторы, в общем-то, если верить Диону Кассию, ему что-то такое периодически говаривали, поскольку он там играл в демократию в Сенате, что можно говорить, но они иногда и говорили. Понятно, сами-то да. Они были недовольны всем этим брачным законодательством. Представляете, как император влез в частную жизнь. Под одеяло забирался. Грубо говоря. Я говорю, что когда толпа римская как раз очень любила Юлию, вероятно, за ее, так сказать, демократический нрав в общении. И когда стали просить, чтобы он Юлию вернул, Август, для которого прежде всего политика, а потом все остальное уже, сказал, пока... огонь не смешается с водой, то я ее не верну. Тогда толпа побежала к Тибру с факелами, сунула факелы в воду и сказала, все, смешалось, давай возвращай. Но Август, конечно, на такие дешевые трюки не купился и возвратить ее не захотел. Раз уж он не справляется с дочерью, то пусть тогда она, по крайней мере, проявит отцовскую власть. В общем, как тут... великий политик, это действительно было в этом вопросе именно автомат. Либо подчиняешься, либо уходи. Мы здесь с вами плавно как раз вот перешли к участию женщин в политике. Мне кажется, это самое интересное, потому что в экономике они участвовали, да, в экономической жизни, понятно. Все эти торговки бесконечные, трактирщицы, да, одних ремесленных специальностей известны десятки разных терминов применительно именно к женщинам. Вот. Это, мне кажется, не очень интересно. Это все прослеживается по надписям, да, они действительно очень интенсивно участвовали в экономической жизни. Да, конечно, и проституция об этом тоже. Нет, но если говорить о политике, то прослеживается интересная вещь. Наши сведения о раннем Риме, конечно, мягко говоря, сомнительны. Это в основном легенда. Но есть вещи, которые вряд ли древние авторы могли выдумать, потому что о них сообщают мимоходом, а выстраивается интересная картинка. Несколько римских царей, прежде чем перенять власть, они женились на дочерях царствующих правителей. Это очень архаический обычай, и, скорее всего, это так и было. Что вот это вот подобного рода... Если ты не женился на дочери царствующего правителя, сам не получишь. Ну да. Этот самый обычай показывает, насколько роль женщины в легитимизации власти этих римских царей, условно называемых царей, конечно, была велика. Опять-таки про Лукрецию я уже сказал, или там про Виргинию. А что касается такого первого зримого участия в политике, то, наверное, это опять-таки легенда, но, тем не менее, легенда отражает реалии. Да, то есть не столько сам факт, сколько роль женщин. Ведь был же время храм женского счастья для Греции. Опять-таки случай такой как бы без параллелей. Якобы мать Кориолана, римского патриция, изгнанного за сопротивление плебсу, который он предлагал фактически уморить голодом в месяце дороговизны, он возглавил армию вольсков, явился на Рим. И вот он ничьих уговоров не слушал. Вот только когда мать и жена к нему пришли, он войска вольсков отвел. По одной легенде его убили возмущенные вольски, по другой он умер в изгнании, неважно. Но вот после этого сенаторы построили храм женского счастья именно вот в честь этих женщин. Что-то сходу не припоминаешь, чтобы женщин в Греции отправляли посольство. Но вот для традиционного архаического римского общества ничего такого в этом не было. Почему бы и нет? Даже если этого посольства не было, важен сам факт, что они в нем ничего такого... конечно, с одной стороны, экстраординарные, но если очень хочется, ничего страшного. Никаких возражений в легенде не приводится по поводу того, что кто-то бы сказал, где это видно, женщин послали. Ничего сработало. Да, потом в 186 году до нашей эры, когда вот это вот дело-то знаменитое о вакханалиях возникло, там ключевую роль сыграл теща консула, которая повлияла на то, что вообще сам процесс-то завертелся. То есть сыграл значительную роль, можно сказать, ну, во всем этом процессе. Тут надо поподробнее о том, в чем суть процесса. Ну, стоит ли она того, это вся для история. Религиозная секта, скажем так, с очень темной подоплекой. Конечно, что там о них рассказывает Ливи, это можно спорить, можно нет. Но, в общем, он так излагает, что они там занимались и естественной, и противоестественной любовью. И сенаторы, как-то, когда об этом узнали, решили, что дело надо прикрывать. Там дошло до очень многочисленных смертных казней. Ну а действительно, толчок всему этому делу дала теща консул. Потому что надо же было, чтобы кто-то этим занялся. Если это какому-то там мелкому магистрату придут, скажут, учитывая, какие лица там были замешаны, там же даже сыновья сенаторов были, надо, чтобы высокопоставленный человек. Ну, а у тещи консула возможности очень простые. Как говорится, не сделаешь, домой не приходи. Ну да. Да, ну а вот, скажем, в первом веке до нашей эры там появлялись публичные женщины, ну это, скажем, не очень хорошо сказать, да? Ну вот, скажем, конкретный пример, когда Лукуллу, известному полководцу, очень захотелось получить командование на Востоке, как пишет Плутарх, ему пришлось действовать вот через одну такую доступную женщину, которая, представляете, какая у нее должна была быть власть, вот неформальная, скажем так, влияние, будем говорить. Вот эта дама, куртизанка, так что ли можно ее назвать, да, куртизанка? Гетера. Скорее. Да. Нет, ну Гетера какой-то такой все-таки подтекст будет не очень приличный, да, все-таки это была куртизанка из высшего света, у которой было такое влияние, что она смогла добиться для Лукула полномочий, да, и он отправился на восток воевать с Митридатом. Опять-таки, конечно, это легенда, потому что он просто был консулом, а поскольку у него опыт войны на Востоке уже был, естественно, его и отправили. Но, опять-таки, то, что ей приписывали такие возможности, это уже само по себе кое о чем говорит. То есть нужно было быть знакомым, да. Знакомой со многими сенаторами, да. Чтобы провести соответствующую работу подковерную, кулуарную, да, угу. И провести постановление. Сенат – совет старейшин. В Древнем Риме сенат – один из высших государственных органов. Сенат был сформирован из старейшин патрицианских родов в начале царской эпохи. При Ромуле было 100 сенаторов, при Тарквинии Древнем их стало 300. Сенат утверждал законы и результаты выборов, контролировал деятельность исполнительной власти, решал вопросы внешней политики, а также осуществлял надзор за финансами. Во время империи Сенат утратил реальную власть, став собранием представителей знатных семейств, не имевшим большого политического влияния. А потом были всякие актрисочки, так называемые. Конечно, все вот эти вот актрисы, я уж не говорю про женщин-гладиаторов, вольноотпущенницы, они все были отягощены тем, что римляне называли инфамия, то есть бесчестие, то есть статус у них социальный дурная был очень репутация. Низкий. Дурная репутация, да, лучше так будет сказать. Но вместе с тем, порой они имели колоссальное влияние. Ну вот, например, Валумния или Кеферида, это ее псевдонимы сценические, эта актрисочка возымела в свое время колоссальное влияние ни на кого-нибудь, а на Антония. Триумвир, знаменитый триумвир, Марк Антония. Вот, об этом пишет Цицерон, кстати говоря, во второй Филиппике он возмущается по поводу того, что эта актрисочка участвовала даже в торжественных процессиях, чего никак в силу инфамии, в общем-то, позволить ей было нельзя. Но вот Антоний это позволял. И в силу влияния своего она даже в политике участвовала. А вот интересно, вы упомянули женщин-гладиаторов. Они до смертоубийства бились, как безусловно. Мужчины? Но это, имперская эпоха. Это имперская эпоха позднейшая, да. И это тоже исключительные случаи. Такие из ряда вон выходящие. И то это было связано с извращениями определенных императоров, которые не самые лучшие репутации отличаются, я имею в виду того же Домициана, которые просто любили вот такие зрелища пикантные. Да. Но это было. Даже изображения сохранились, там поединки такой вот. Амазонки, Ахиллы, да, по-моему. Если вспомнить об Антоне, раз уж заговорили, у него была очень оригинальная жена. Она была у него третий, то есть в смысле... Да, какая из четырех? У нее был третий муж, точнее, Фульвия. Потому что она была сначала замужем за знаменитым, как говорили по-гречески, демагог Клодий, который держал в руках значительную часть римской не просто публичной, а уличной политики с помощью организованных им отрядов, или, как уверяли его враги, банд. Вторым был Курион, популярный плебейский трибун, который перешел за большие деньги на сторону Цезаря и погиб в бою с его врагами в Африке. А потом вот Антоний. И понятно, что у него были огромные политические связи. Она на многое могла воздействовать. И Дион Кассий даже пишет, что вот когда там, дескать, в какой-то год были избраны консулы, все понимали, что на самом деле это все Фульвия там рулит, а не консулы. И вот что касается, опять-таки, женщин в эту эпоху, то когда убийца Цезарь там свои планы уже после гибели его обдумали, там прямо сказано, женщины вот собрались. А жена Брута, Порция, кажется, сестра или дочь Катона, да, она просто... Да, Брут был племянником и зятем Катона, да, что интересно. Она, грубо говоря, вцепилась ему в горло и сказала, я тебе жена или кто вообще, я тебе не только наложница, давай подключай меня к своим планам, а то обижусь. Ну, говорила она это или нет, конечно, неизвестно, но во всяком случае участвовала. И она, как считается, покончила с собой. На самом деле, конечно, там непонятно, потому что как она покончила, никто не видел, и поэтому придумали романтическую легенду, что она схватила уголь и проглотила его, и никто не успел ее остановить, и есть даже уже скульптура уже нового времени, что она не могла его пережить вот надолго, потому как была единый дух, единое тело. Но это вот как образ такой супружеской верности. Понятие «виртус» от слова «муж», «вир», считалось привилегией мужской. А тут женщина демонстрирует эту «виртус». То есть она себя закалывает, из последних сил уже вынимает из этой смертельной раны нож, этот кинжал, да, и передает мужу со словами «пет не больно». Дочь повторила судьбу, представляете, то же самое. Значит, когда Тразея пет, стало бы, зять Цицины, решил покончить с собой, и Ария-младшая тоже вознамерилась покончить с собой. Вот. Другое дело, что ей помешали, но и внучка Арии-старшей, стало быть, дочь Арии-младшей, Фания, жена Гельвидия Приска, еще одного деятеля оппозиции, тоже решила повторить этот пример. Пример матери, пример бабки. Правда, опять же, не дали ей покончить с собой. Муж покончил с собой, она нет. Но она осталась жить для того, чтобы защитить посмертную память мужа. И потом даже участвовала в судебном разбирательстве. В суде блестяще совершенно отстаивала интересы покойного, память его, вернее, да, и отправилась в ссылку, вела себя чрезвычайно достойно. Вот вам пример того, как... Пример, норма, да, норма действует властно над умами. Три женщины, представительницы одной и той же семьи, соответственно, значит, мать, дочь, внучка, действуют совершенно одинаковым образом в сходной ситуации. Фульвия, как раз жена Антония, которая активно участвовала в политике, это, наоборот, контрпример. Она, наоборот, поступает не по традиции. Как говорится, везде лезет. Это именно с ее именем связывали, именем ее и брата Марка Антония, Луция Антония, так называемую Перузинскую войну, когда Октавиан стал распределять в Италии землю между ветеранами. Естественно, у своих привечал, а Антоний ему давал что поплоше да подальше. Вот, и Фульвия, и брат Антония Луций подняли восстание. И ее имя прямым образом связывали вот там с организацией, вербовкой воинов, там, боевыми действиями и так далее. И, кстати говоря, она вскоре умерла, а Антоний, который приехал в Италию, понюхал, увидел, что дело проиграно, и поехал обратно в Египет. И женился в четвертый раз, только да. И всего. Не очень расстраивался. Но все-таки Фульвия, в каком смысле она в рамках традиции действовала? Она защищала интересы мужа. В этом смысле, да. Она защищала интересы Антония. Да. Пусть даже такими способами. И когда Цицерон нападал на Антония во второй Филиппике, он нападал и на Фульвию. Муж и жена плоть едина. В этом смысле Фульвия приняла удар и на себя тоже. Ну и они вдвоем, в общем-то, отомстили. Как мы знаем, Цицерон включили в проскрипционный список. Ему отрезали голову. И вот, согласно легенде, отрезанная голова Цицерона попала на першественный стол Антония. У Антония, наверное, улучшалось пищеварение, когда он смотрел на мертвую голову своего врага. И вот, опять же, согласно преданию, Фульвия исколола булавкой язык мертвого оратора. Потому что он и по ней тоже прошелся. Ей тоже достался. осталось в этих речах. Фульвия следовала идеалу верной жены. Да. А вот четвертая жена, методы не Антония, те, а это, как бы сказать, общая идея следовать, что она защищает идеал, интересы мужа, но методы, которыми она это защищала, уже были нетрадиционными. Ну да. Да, четвертая жена, Октавия-младшая, вот та стала идеалом добродетель, добродетельной жены, потому что даже когда Антоний ей изменил, развелся, женился на Клеопатре, но этот брак в Риме, разумеется, признан быть не мог, потому что это египетская царица. И сам Антоний его не признавал законно. Да, но ему, по-моему, все равно уже было. Да. Нет, но для римлян он четко говорил, он употреблял по отношению к невлатинских письмах те термины, которые употребляет только по отношению к неофициальной супруге. Да, так вот, Октавия до последнего защищала Антония перед лицом своего брата и врага Антония. Октавиана, она до последнего отстаивала его сторону, пыталась как-то ему помочь. И вот когда наступила эта кровавая развязка, Антоний и Клеопатра покончили с собой, Октавия взяла на воспитание детей Антония и от Клеопатры, и от Фульвии. Всего 9 человек у нее воспитывалось, детский сад целый. Антоний и Клеопатра. Клеопатра VII, последняя царица династии Птолемеев. Супруга Птолемея XIII, с которым вела борьбу за власть. В 48 году до нашей эры Клеопатра была изгнана в Сирию, но после Александрийской войны возвратилась в Египет с помощью прославленного римского полководца Юлия Цезаря, увлекшегося умной и образованной царицей. После 41 года до нашей эры была союзницей и любовницей римского полководца Марка Антония, который в 37 году женился на ней вопреки римским обычаям. Клеопатра поддерживала его в борьбе с Октавианом Августом. После поражения от Октавиана Антоний, а за ним и Клеопатра, в 30 году до нашей эры покончили жизнь самоубийством. Что стало с этими детьми, в частности, с детьми Антония и Клеопатры? Все были пристроены. Собственно, значит, Октавиан, он же не был особо кровожадным-то, нет. Его как-то власть все-таки в каком-то смысле сделала лучше. Не испортила, а сделала лучше. Светоний в жизнеописании Август пишет о том, что по молодости Октавиан проявлял жестокость и так далее. В этой ситуации Октавиан действовал весьма расчетливо и холодно. Он лишней крови лить не стал. Он, конечно, приказал казнить старшего сына Антония, его наследника Антула. Все-таки у Антония всего 7 детей было от разных браков, от связи с Клеопатрой 3 детей. Вот. И он, конечно, распорядился убить сына Цезаря и Клеопатры Цезариона, потому что он был, как вы понимаете, соперником. А всех остальных он убивать не стал. Более того, всех потом пристроили. Вот. Девушек выдали замуж и хорошо выдали. И дальше пошло потомство. Ну, боже мой, какое потомство. Посмотрите, как интересно получилось. Опять же, история порой шутит довольно зло. Иногда странно, я бы сказал. Мессалина, Нерон, Калигула, они все были правнуками Антония. По разным линиям, но сошлось все в одном. Представляете, вот яблоко от яблони недалеко падает. Или как римляне говорили... Маля галина малюм овум, злая курица, злое яйцо. То есть наследственность все-таки была скверна. Эта наследственность в первом веке проявилась по полной программе в первом веке нашей эры. Да и Клавдий тоже был потомком. Да. А Клавдий их... Клавдий, да, он же... А тоже, в общем, самое, довольно кровожадный он же был сыном Антония-младший. Да. Внук Антония, триумвира. Да еще и пользовался себя репутацией глупца. А что касается самого Октавиана, то насчет жестокости, он как раз человек был очень жестокий. Власть его действительно просто умерила его пыл. И по молодости было видно, что дай ему волю, там бы проскрипции могли по второму, по третьему разу пройти, просто понял, что лучше не надо. Да. Любопытная, конечно, история семейства Антония. Ну так это же все имело продолжение в первом веке. Там, об этом просто можно очень долго говорить. Вспоминается слова Курбского об Иване Грозном и его роде: издревле кровопийственный род. Да. Да, тем более, что Иван-то Грозный считал себя потомком Августа. Мы от Августа Кесаря родством ведемся. Вот. Но Август все-таки был вполне разумный диктатор, и в известном смысле он и пришел к власти гениально, и удержал ее. Так что можем сказать так. Словами Карла Маркса, деспотизм гения переносить легче, чем деспотизм идиота. Вот Калигула в этом смысле был, конечно, совершенно брутальный тип, но поэтому-то его и убили. Кстати, об Августе, если говорить, ведь он когда умирал, опять-таки последние слова его были: «Ливия, помни, как мы жили, Живи и прощай. Да. Ну и, соответственно, знаменитая фраза из Плафта: если мы хорошо сыграли комедию жизни, похлопайте, но это уже к женщинам отношения не имеет. Да, ну вот что касается Ливии, это действительно яркий пример участия женщины в политике. Она дожила до 86 лет и большую часть жизни очень активно в политике участвовала. Другой вопрос, что там было на самом деле, что потом придумали. Ее уже считали отравительницей, но доказать невозможно, что она отравила внуков Августа. Вот. Единственное, что Агриппу Постума, последнего внука Августа, уже после смерти самого Августа, безусловно, с ее ведома умертвили. Да. Она четко совершенно вела к власти своего сына, родного сына Тиберия. И уверяли, что якобы она уже при Тиберии пыталась отстаивать уже собственные интересы и играть свою игру. Но, с другой стороны, конечно, что там кто кому говорил на ушко, это трудно судить. Но репутация у нее, по крайней мере, была такая, что поскольку она уже сама по себе осталась, то она лезла в дела, отставив собственные интересы, хотя, в общем, в ее возрасте, как говорится, о вечном уже. Да, ее побаивался сам Август. Якобы разговаривал с ней по конспекту. Да, никто, конечно, этого не знает, но ясно, что, в общем, есть некоторые случаи. Есть же легенда, что он ездил к этому самому Агриппе Постуму, находившемуся при нем ссылки, явно не без участия Ливии. Он к нему как-то приехал, что между ними была романтическая сцена, там много слез и всяких там теплых слов, и что сделан якобы это втайне от Ливии, чтобы она его не отругала. Вообще первый век, он является таким очень характерным в плане участия женщин в политике. Перед нами галерея. Порой совершенно брутальных, жутких таких образов женских. Это какие-то мегеры, фурии. Я имею в виду Мессалину и Агриппину-младшую прежде всего. Опять же, тут вопрос, что там приписали им? То есть образы демонизированные явно, особенно Мессалины. Это вообще, так сказать, притча во языцах. Но особенно после Ювенала, его сатир, образ Мессалины, он какой-то жуткий. Это просто какой-то черный стереотип, я бы сказал. Вот. Мессалина, кстати, была двоюродной сестрой Нерона. Там все так переплелось. Мессалина, Агриппина-младшая, все они были родственницами ближайшими. И за власть они боролись, как лютые тигрицы. Вот давайте рассмотрим конкретный пример. Да. Вот Агриппина-младшая. Агриппина-младшая, правнучка Августа, которая очень любила власть и стремилась до нее дорваться. Когда-то ей было сделано предсказание: «Твой сын будет царствовать, но убьет мать». Якобы она ответила: «Пусть убьет, лишь бы царствовал». Она стала матерью Нерона, будущего Нерона. Все знают, кто такой Нерон. Вот. Первым браком выдали ее замуж за известного аристократа Домиция Агенобарба, который был бражник, выпивоха, и когда он, протрезвев, узнал, что у них, оказывается, сын родился, будущий Нерон, сказал по легенде, что у нас Агриппина не может родиться ничего хорошего, кроме погибели для мира, как в воду глядел. Сам он вскоре умер от водянки. Агриппина вышла замуж второй раз. Через несколько лет муж умирает, Посиен Крисп, он оставляет большое наследство, и в Риме тут же поползли слухи, что Агриппина мужа отравила. Опять же, доказать нельзя, вот, но слава-то осталась, такая сомнительная слава отравительницы. Дальше Агриппина попадает в ссылку. Значит, подозревали, что она была любовницей собственного брата, императора Калигулы. Потом она из ссылки возвращается. И вот в 48-м году она выходит замуж в третий раз, за кого вы думали, за родного дядю. Императора Клавдия, разница в возрасте 24 года. Агриппину это не смущало. Для Клавдии это был четвертый брак, для нее третий. Ей было главное дорваться до власти, сделать императором сына. Через 5 лет она травит Клавдия. Вот. Цинично совершенно, значит, отравила мужа и дядю, и ее сын Нерон становится императором. Но через 5 лет убивает мать. Нерон, он же совершил целый ряд других преступлений. Он убил первую жену добродетельную, Октавию. Он убил вторую жену, не столь добродетельную, Попею Сабину. Он отравил сводного брата Британика. Он убил своего наставника Сенуку. заставив его покончить с собой, но де-факто убил. Ну и так далее. Там это можно продолжать список. Как говорится у Алексея Толстого, он отца отравил, пару теток убил, взял под локоть чужое имение. Да. Вот. А что касается Мессалины, вот, собственно, мы можем судить по ее вину. Именно нарицательная Мессалина, да. Собственно, и романы написаны, и фильмы сняты. Вот. Благодаря Ювеналу мы представляем себе, что она вела, конечно, совершенно скандальный образ жизни и опускалась до того, что, бросив спящего мужа на императорском ложе, мчалась в ближайший лупанар, то есть публичный дом, надевала белокурый парик, и там под именем проститутки Лициски отдавалась всем подряд. Вот, за какую-то мизерную грошовую плату, как было принято. Правда это или нет? А потом закрывал этот двери, когда, как говорится, сеанс кончался, как сказано, с печалью, что вот не насытилась она. Да. Хотя, конечно, опять-таки много чего рассказывают. Про нее уверяли, что она там кого-то доводила до самоубийства, но опять-таки подтвердить это не так просто. Влияние, конечно, у нее было, но делить все это надо на 10, потому что это все очень напоминает предвыборные байки. Но все-таки нет дыма без огня, как говорится. Да, нет, конечно, и... видимо, про хороших людей такого не рассказывают, но детали тут... Да, есть версия о том, что, значит, позавидовав Рустику, захотев прибрать к рукам его сады, она довела его до самоубийства. Ну, там много таких дел за ней водится. Окончилось все очень плачевно. Якобы, ну, если верить Тацу, впрочем, я не вижу причин, почему ему и не верить, хотя история выглядит дико совершенно. Когда Клавдий, император и муж, отправился на курорт, как бы мы сейчас сказали, да, отдохнуть, значит, Мессалина решила устроить свадьбу. Она решила выйти замуж при живом муже за своего любовника Гая Силия. Они устроили свадьбу, они подписали брачный контракт. И кто его знает, чем бы это все закончилось, если бы не перепугались вольноотпущенники, которые за спиной Клавдия вершили все дела, потому что вольноотпущенники понимали, сейчас произойдет смена власти, придут другие люди. Значит, они обеспокоились о своих интересах. Нужно было принимать какие-то меры, и, в общем, они устроили убийство Мессалины, по сути дела. Сама она покончить с собой не осмелилась. Вот. От имени Клавдия был отдан подложный, по сути, приказ предать ее смерти. И, в общем, это и было сделано. Мессалину убили. Вот. Хотя ее мать, Домиция Лепида, мы уже про нее сегодня вспоминали, та самая, у которой было 40 имений, которая бизнесом занималась, она предлагала дочери избавиться от позора, покончить с собой. Вот. Мать и дочь годами не общались, но вот в этой ситуации, значит, произошло определенное сближение. Тем не менее, Мессалина так не решилась покончить с собой. Ее убили. Вот. Благодаря этому оказалось возможным Клавдий женить четвертый раз на его племяннице Агриппине, про которую мы уже сказали. Дальше Агриппина расправляется с Домицией Лепидой, вот этой самой, вот, под предлогом колдовства, якобы она была колдуньей. А вот ту самую Лакусту, которая яды поставляла к императорскому двору, потом ее использовал Нерон, с ее помощью он отравил Британика, сводного брата, то есть сына Мессалины от Клавдия. Видите, как все переплелось. Да. Вот. Но окончилось Санта-Барбара. Тем, что для самого Нерона, опять же, по злой иронии истории, для самого Нерона не нашлось яда. Тогда, когда Нерон понял, что уже делать нечего, надо уходить из жизни достойно, по возможности. Когда уже все от него отказались, у него в золотом ящичке лежал яд от лакусты. И оказалось, что кто-то украл ящичек и яд вместе с ним. Вот. Ну и, как мы знаем, Нерону помогли покончить с собой. Ну, один из похоронила его, опять-таки, его... Его возлюбленная отпущенница Акты, да. То есть вот одна женщина ему хранила верность, несмотря ни на что. Что интересно, дальше, во втором-третьем веках история продолжается. Вот, скажем, убийство императора Коммода устроила его возлюбленная, христианка Марция, после того, как Коммод убил собственную жену, императрицу, и устроил гарем. Дальше известно... Да. Нельзя про Елену не вспомнить, как мне кажется. Да, так мы еще не дошли. Значит, Коммод – это конец второго века. Дальше, в третьем веке, Юлия Домна – это жена императора Септимия Севера. Очень активно участвует в политике в царствовании ее сына Каракаллы. Вот. Ну и, наконец, Елена, безусловно, императрица Елена, бывшая трактирщица, мать Константина, она оказала совершенно колоссальное влияние на политику, она сыграла огромную роль в истории раннего христианства. И вот даже уже... Ну, по сути, женщина едет в Иерусалим и основывает там храм. Где же это видано, где же это слышно? Да, но у нее было исключительное положение, матери императора. И вот когда уже заканчивается вся эта история, в V веке нашей эры, мы встречаем таких колоритных персонажей, как Галла Плацидия, дочь императора, сестра императора, жена императора и мать императора. И вот на ее глазах, по сути, рушится империя. Причем императоры эти, за исключением Феодосия Великого, конечно, все люди жалкие, недостойные. Ее брат Гонорий, когда ему сообщили о том, что пал Рим, он решил, что это его любимый петух Рим. Представляете? Он занимался кормлением кур, сидя в Равенне. В это время империя рушилась, мир рушился. Аларих захватил вечный город в 410 году, пал Рим, для блаженного Иеронима это означало все равно, что конец вселенной, как и для тысяч его современников. А этот ничтожный император утешился, он сначала расстроился, думал, что его любимый петух сдох. Оказывается, всего-навсего Рим пал. Ну, подумаешь. И вот эти женщины, такие как Галла Плацидия, ее дочь Гонория, они сыграли свою роль, в известном смысле роковую, потому что именно Гонория призвала в Италию знаменитого Аттилу, предводителя гуннов. Дальше все это падает, разваливается на глазах, но что интересно, вот эта традиция участия женщин в политике переходит в Рим уже варварский. И в 9-10 веках, это уже средневековье, мы встречаемся с такими явлениями, которые в истории католической церкви, например, называются порнократия. Когда Феодора, Морозия и другие дамы, властвовавшие в Риме безраздельно, делают римскими папами своих любовников и детей. А потом избавляются от них, меняют как перчатки. Вот. Ну, разумеется, историки католической церкви не любят вспоминать о порнократии, но такое явление было. Из песни слов не выкинешь. Вот эту римскую традицию участия женщин в политике переняли византийцы. И в Византии мы находим уже случаи, которых в Риме просто не было. Там женщины уже управляют самодержавно. Ну, там уже беспредел начался. Нет, ну беспредел. Нет, я бы не сказал, что беспредел. Я имею в виду беспредел в контексте интриг. Ну, в Риме было не меньше интриг, Дмитрий, поверьте. Это беспредел с точки зрения традиционного архаического мышления, что женщина должна ограничиваться кухней и детьми. В Риме интриг было не меньше, но в Риме императрица никогда не властвовала самодержавно. А в Византии мы видим, в 797 году императрица Ирина, устранив от власти и ослепив собственного сына Константина VI, становится самодержавной императрицей и остается таковой 5 лет. На Западе это было немыслимо. Там в это время Карл Великий царствует, а на Востоке это Ирина. А дальше в 11 веке, это когда у власти Македонская династия, там мы видим и Зоя знаменитая, которая приводила к власти императоров и с ними расправлялась. Она могла, например, приказать утопить своего мужа императора Романа III в бане. И это было дело. Это вот было сделано. В Риме говорю. Там было наоборот. Понимаете, Константин Великий распорядился утопить в бане свою вторую жену Фаусту, которая слишком активно участвовала в политике. А здесь ситуация совершенно обратная. Понимаете? Вот до чего дело дошло. То есть византийцы в каком-то смысле они развили негативный опыт римских предшественников. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.